Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней встречи – подготовка к прививкам. Мы будем говорить о том, что могут сделать родители, чтобы эта процедура была и эффективной, и безопасной. Пойдемте. Программа выходит за підтримки торговой марки «Барни». Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, наша сегодняшняя встреча посвящена подготовке к прививкам. Луиза Васильевна, вы давно последний раз делали прививку? Я не помню. То есть вы не особый специалист в подготовке? Ну да, для меня прививки, знаете, это как, наверное, и для всех. Как у Гамлета, быть или не быть. Ну, вашу позицию я знаю, однозначно. Спасибо. Быть. Луиза Васильевна, тогда, коль скоро вы тут поделиться опытом не можете, давайте узнаем, что думают по этому поводу наши замечательные эксперты. Прививки делают, чтобы дети не болели. Это такая железячка. Очень больно. Загостренная. Нет, мы не делали. Прививку только одну вот здесь. Делали 100 раз. На манке был. Я, кстати, буквально. В буквальном смысле 100 раз. Прививки нет. Собакам только делаю, чтобы они еще больше были. Я говорю, прививки, ну да. Делали прививки. Но прививки это самое страшное. Я там очень громко кричала. На целую больницу плакал. Я так быстро дергался, кажется, мама и папа и врач меня удержал. Ничего не чувствовал, мне не больно было, я спал спокойно. И там помазали мне там, и все, и приклеили пластыри на попу. Нет, не больно. Прививки это хорошо. Ну, не знаю, мне лучше ходить по магазинам огурчным. Но мама ничего не говорит. Я знаю, для чего делать прививки, чтобы не было личинок. Если бы не делали никогда прививки, то человек бы заболел и никуда бы не ходил, только сидел дома. Один. Как справедливо заметила Луиза Васильевна, тема вакцинации в нашей стране чрезвычайно болезненная. Более того, по моему личному опыту, когда даже начинаешь с умными, интеллигентными людьми говорить на эту тему, то возникает ощущение некой зомбированности. То есть люди очень часто не способны трезво анализировать ситуацию и отличать белое от черного. Поэтому сразу хочу сказать, что мы здесь никого не пытаемся агитировать. Это ваши дети, это вашим детям будут делать прививки. Я для себя решил, то есть я считаю, что прививки это самый эффективный способ профилактики инфекционных болезней. Я привит, моя семья привита, мои дети привиты, сотрудники моей клиники и мои пациенты привиты. Тем не менее, когда вы готовы прививаться, вы должны отдавать себе отчет в том, что сам факт того, что вы готовы, это еще не все. Для того, чтобы прививка была и эффективной, и безопасной, вы должны все-таки чем-то интересоваться и хоть что-то знать. И неудивительно, что адекватные родители очень часто ходят к врачу до того, как будут делать прививки, чтобы получить ответы на многие вопросы. И на главный вопрос, что можем сделать именно мы, мамы и папы, чтобы прививка была эффективной и безопасной. У вас на приеме был Егор Бенкендорф с женой Юлией и дочерью Софией. Давайте посмотрим. Наша встреча была целиком посвящена вакцинации. Давайте посмотрим. Твоя мама говорит, что в детстве тебе сделали все прививки. Сказала как-то жена Юлия Егору Бенкендорфу. Пора и нашу Софию готовить к ним. А я-то всем говорил, что не делал ни одной. И потому здоров. Неувязочка. Конечно, все, добавил он громче. И, кстати, по поводу прививок нам давно пора посетить доктора Комара. Островского. Когда мы наконец-то решили прививаться уже по графику, у нас начались сопельки. Только вылечили сопельки, пытаемся сдать анализ, у нас начинается кашель. Вылечили кашель, вот сейчас нас посыпало от молока, как выяснилось. И поэтому мы вот как бы ждем, что же нужно сделать, какие анализы нужно сдать, потому что некоторые говорят, нужен кал, мочь и кровь. Некоторые говорят, вообще ничего не нужно, только показаться педиатру, и все хорошо будет, и он определит, насколько сильный иммунитет ребенка, но, наверное, нужно... Хорошо. На самом деле, о том, что детей надо готовить к прививке, существует огромное количество легенд. Эти легенды часто распространяют две категории людей. Первое – это люди, которые имеют собственные лаборатории и говорят о том, что пока вы у нас не сдадите 150 анализов за копейку, да, вам категорически нельзя делать. И вообще эти анализы надо сдавать сразу после того, как вы вообще появитесь на свет. Это первая категория. Вторая категория – это есть люди, которые считают, что можно подготовить дитя к прививке некими лекарствами, там, всякими волшебными капельками, заряженной водой, там, витаминчиками специальными, травками. Антиаллергенными. Антиаллергенными лекарствами в любом случае не готовят мамы. Правда, да? То есть есть как бы стандартные правила, которыми реализуют врачи. То есть если у ребенка есть выраженная аллергическая реакция, то, наверное, надо сначала его вылечить, а потом прививать. Правда, да? Но опять-таки, если у ребенка есть аллергия на молоко, то это вовсе не говорит, что у него есть аллергия на вакцину корь-краснуха-паротит. Правда же, да? То есть поэтому кормить ребенка лекарствами при каждом удобном случае, наверное, не очень правильно. Понятно, что если у ребенка сделали, например, вакцину АКДС, и у него была на эту вакцину аллергическая реакция умеренная, то перед следующей прививкой его можно подготовить с помощью препаратов. А если реакция была сильная, так прививку просто не делают в такой ситуации. Да? На самом деле вы должны понимать, что нет принципиальной разницы, к какой прививке готовить. Да, это очень важно, да? Что к прививке от кори и к прививке от туберкулеза подготовка одинаковая. И по большому счету, я сейчас вас удивлю, никакой подготовки нет. Если ребенок здоров, его можно вакцинировать без какой бы то ни было подготовки. Отвечает на вопрос, здоров ребенок или нездоров, кто? Доктор, да? Поэтому первое правило подготовки к прививке – показать ребенка доктору. Если у доктора возникают сомнения в состоянии здоровья ребенка, и ему нужны для того, чтобы ответить на вопрос, какие-то анализы, то доктор эти анализы назначает. Тем не менее, знать о том, все ли с вами в порядке по-настоящему, может только мама. Ну вот вы пришли на вакцинацию, да? А перед этим она неведомо почему плохо спала. То есть что-то произошло, да? Или сегодня нам на вакцинацию идти, вот мы решили, а вечером пришел домой сопливый папа. То есть он, ребенка явно был контакт с больным папой, у него высокий риск заболеть. То это доктор знает об этом? Не знает, да? Но совсем нет ничего хорошего в том, если накануне вакцинации ребенок подцепит какое-то ОРЗ, правда? Ну, то есть иметь там реакцию на прививку плюс сопли, да, от того, что вы чем-то заболели. Это совсем нехорошо. Поэтому хотелось бы, что если уж мы собрались в понедельник на вакцинацию, так это не говорит о том, что нам надо в воскресенье сходить в цирк или на детский день рождения, понятно, где проконтактировать с кучей людей. Самая большая сложность, к сожалению, на которую очень трудно влиять мамам и папам, состоит в том, что действительно очень сложно пробраться к кабинету, где детей вакцинируют, так, чтобы не проконтактировать ни с кем сопливым. Да? В этом плане будет очень здорово, если вы отправитесь вакцинироваться не сама с ребенком, а с папой вместе. И папа, представляете, приходит Егор в поликлинику, занимает очередь, а вы в это время с Сонечкой гуляете на свежем воздухе. Одни. И когда гуляете, ни с кем не целуетесь, и когда подходит папа на очередь, папа говорит, девочки, я вас жду. И вы так, тюрк в кабинет, да? Все. И папа вот папа и помог, понимаете, да? То есть, поэтому, то есть, оказывается, организация, ну, коль скоро пока еще государство не может нам организовать такой коридор бесконтактный зеленый. Коридор, мы можем использовать папу. Что очень важно. Вот это, ну, так важно, чтобы ребенок, которому будут сегодня там делать прививку, был, такое слово, прокакавшийся. То есть, если у него до этого 3 дня не было стула, понятно, да? У нас таких проблем нет. У вас нету, но мы же говорим о стране, да, о стране вообще. А у нас получается так, ребенок там 3 дня не какавший, да. То все-таки, а вам завтра делать прививку, то будет неплохо подготовиться, сделать клизму, поставить свечку с глицерином. Вот это и будут подготовка. То есть, вам есть чем заниматься. К сожалению, огромное количество людей видят процесс подготовки к вакцинации в том, чтобы сделать кучу анализов, так, и обязательно, обязательно дать волшебные капельки, которые повышают иммунитет и позволяют нам всех победить. И эту веру вот в анализы и обследования все поддерживают, потому что, конечно, чем больше анализов и обследований, тем легче и лучше жить огромному количеству людей. А если, не дай бог, ребенок заболел, то лучше отложить прививку? Есть, заметьте, есть вакцинация экстренная и плановая. Экстренная это что это? Экстренная, ну, например, там, вот в нашем селе завелась бешеная собака, да? Или в соседнем подъезде у ребенка дифтерия. Или в стране вспышка полиомиелита. И тогда экстренно всех вакцинируют. Вот, как правило, когда речь идет о таком ребенке, речь идет о плановой вакцинации. Плановая вакцинация, это очень важно запомнить, никогда не носит неотложного характера. Да. Чем точнее вы соблюдаете рекомендованные сроки, тем выше эффективность вакцинации. Эффективность. То есть уровень иммунитета, который она создает. Тем не менее, там 2-3 недели, ну, а как правило, плюс 2 недели, потому что сокращать сроки нельзя. Никакой особой страха в себе не несут. Не несут. Да. Спасибо. На здоровье, приходите еще. Итак, давайте подведем самые главные итоги. Если ребенок здоров, то никак готовить его специально не надо. Главная подготовка – это показать доктору, чтобы доктор ответил на вопрос, вы здоровы или нет. Теперь, надеюсь, у вас остались вопросы, я готов на них отвечать. Да, Луиза Васильевна? Евгений Олегович, а вот нет ли таких, ну, проб на прививку, таких маленьких, чтобы, понимаете, а вдруг какая-то аллергическая реакция или что-то такое вот? Никаких проб, которые могут действительно достоверно ответить на вопрос, будет осложнение или реакция на прививку, не существует. Существуют разнообразные фирмы и конторы, я хотел сказать шарашкины, которые говорят о том, что они могут вам диагностировать все, что угодно. Тем не менее, если вы от кого-то услышали, что вам могут сделать диагностические пробы и точно предсказать, будут у ребенка реакции на прививку или нет, вас обманывают. Все, кто обещают пробы, это не врачи. И к научной медицине это никакого отношения не имеет. Скажите, пожалуйста, если все-таки ребенок болен и нужно отложить прививку, как это скажется на состоянии иммунитета? Ну, прежде всего, надо понимать, что, как мы уже сказали, если речь идет о плановой вакцинации, то, естественно, больным детям плановую вакцинацию никогда не делают. Практически все современные вакцины работают, так сказать, по накопительному принципу. То есть, если для полноценной вакцинации необходимо 3-кратное введение препаратов, то какими бы ни были интервалы, ничего не пропадает. Да, эффективность вакцинации может снижаться. И она максимальна тогда, когда прививки проводятся в строго предписанные сроки. Но если вы не можете сделать в строго предписанные сроки, это вовсе не говорит о том, что что-то пропало. Что-то будет неэффективным. Не можете сейчас, сделаете позже. Эффективность будет нарастать. Главное, еще раз фиксирую внимание. Это просто огромное заблуждение, что если мы не смогли сделать там срок или пропустили полгода или год, то что-то пропало и все надо начинать сначала. Такого в иммунологии не бывает. Никогда ничего сначала не начинают. Добрый день. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, если вот ребенок здоров, все анализы в норме, как бы, но есть небольшая сыпь, то есть шероховатая кожа, есть ли это противопоказание да, к прививкам? Прежде всего, спасибо. Если эта сыпь появилась буквально вчера, то есть если она, скажем так, свежая, да, то, конечно, надо подождать. Но если у ребенка есть понятие такое, да, аллергический дерматит. Аллергический дерматит может находиться в фазе обострения, да, и в фазе ремиссии, то есть в фазе спокойной, когда новых высыпаний нет. Если у ребенка в течение 2 недель нет новых высыпаний и состояние стабильное, его однозначно можно вакцинировать. Давайте я еще раз как бы подведу некие промежуточные итоги. Когда мы готовим ребенка и вообще готовимся сами к вакцинации, мы должны учитывать 3 момента. 3. Момент первый – состояние здоровья ребенка. Момент второй – качество вакцины. И момент третий – условия, при которых ребенок встречается с вакциной. И на все эти 3 момента мы однозначно можем оказать влияние. Про ребенка мы уже говорили. Очень желательно, чтобы он ни с кем не контактировал, по возможности, да? Кстати, замечательный способ профилактики вирусных инфекций, сидя в коридоре поликлиники. Мы с вами об этом уже говорили в предыдущих передачах, но давайте повторим еще раз. Это огромная опасность. Смотрите, ребенок до 3-месячного возраста практически ни с кем не контактирует, да? И вот приходит 3-месячный возраст, и ему надо идти в поликлинику на вакцинацию. И здесь оказывается, вот так почему-то в государстве принято, что нет у нас одного единственного врача, который может решить, можно его вакцинировать или нет. Все хотят разделить ответственность. В результате мама с 3-месячным ребенком ходит от педиатра к невропатологу, от невропатолога к отоларингологу. И таким образом ребенок, который до этого никогда из дома не выходил, в один день сидит в 3 очередях и контактирует с 20 сопливыми детьми. Да? И в тот день, когда он проконтактировал с 20 сопливыми детьми, он получает прививку. На следующий день у него появляются сопли. А виноват кто? Оказывается, прививка. А виновата на самом деле такая организация здравоохранения. Тем не менее, мамы могут сделать многое, чтобы предотвратить инфицирование вирусными инфекциями в коридоре поликлиники. Во-первых, как мы уже рассказывали при встрече, желательно все-таки взять с собой папу, и пусть он сидит в поликлинике в очереди, а мама гуляет с ребенком на улице. Во-вторых, возьмите с собой любой солевой раствор, физиологический раствор, и, находясь в коридоре поликлиники, этот раствор пшикайте в нос ребенку каждые там 15-20 минут. Это эффективный способ уменьшить вероятность вирусных инфекций. Уже это реальная подготовка. Ваши вопросы. Евгений Олегович, такой вопрос. Скажите, если ребенок уже заболел ОРЗ, да, вот оно прошло, после этого, через какой промежуток времени можно делать прививку? Оптимально все-таки ребенок должен быть абсолютно здоров не менее 2 недель. Тем не менее, я хочу, чтобы вот мы все об этом знали. Это очень важно. На самом деле у нас в стране и рядом с нами существует очень мощное антипрививочное движение, которое распространяет всякие слухи и истории и рассказывает о том, как там за бугром ведут себя совершенно иначе, как там всех обследуют, всех кормят огромным количеством лекарств и делают мало прививок. Так вот, именно там, и в США, и в Европе, и во многих других странах считается, что ребенка с ненарушенным общим состоянием можно вакцинировать при температуре 37,3 и даже 37,7. Еще раз фиксирую внимание, на самом деле наши положения о том, кого можно вакцинировать, а кого нельзя, намного более строгие, чем положения в той же Америке или в Европе. Поэтому я еще раз фиксирую внимание, наша тактика, ребенок должен быть здоров хотя бы 2 недели. Тем не менее, умеренные сопли при ненарушенном общем состоянии не являются противопоказанием к вакцинации при всех остальных условиях. Евгений Олегович, у нас в семье был случай анафилактического шока после прививки АКДС. Мы же нашему ребенку еще не делали эту прививку. Вот в нашем случае, как нужно правильно ее подготовить? Ну, прежде всего, коль скоро была такая реакция, то ни о какой вакцине АКДС речь идти не должна. Коль скоро в семье такое было. К огромному счастью, в настоящее время мы имеем альтернативу. И вакцина АКДС не является единственной вакциной от коклюша дифтерического плавника, которую вы можете получить. Если у ребенка есть аллергические проявления какие-либо на сегодня, то в таких ситуациях возможна подготовка к вакцинации с помощью противоаллергических средств, но это надо согласовывать с конкретным врачом. Главное, тем не менее, состоит в том, что никакой четкой закономерности здесь нет. Конечно, есть семейные склонности, но крайне редко это повторяется. Крайне редко. Евгений Олегович, меня вообще впечатлила официальная статистика. Можно я озвучу? Вы меня уже пугаете. Не, ну, я сама испугалась. До настоящего времени в мире из 14 миллионов смертей, связанных с инфекциями, около 3 миллионов были обусловлены заболеваниями, которые могли быть предупреждены своевременной вакцинацией. Ну, вы представляете, 3 миллиона умерли лишь потому, что им не было сделано вовремя прививки. Понимаете, беда вот в чем, что люди, которые считают, что детей прививать не надо, они уже давным-давно выключили телевизор и ушли. Поэтому, к сожалению, это все глаз вопиющего в пустыне. Поэтому, на самом деле, мы обращаемся и апеллируем к родителям, которые все-таки ответственно подходят к здоровью своих детей. Да, можно ничем не интересоваться. С рождения кормить ребенка 24 часа в сутки, не гулять, с месяца кормить соками, греть его грелками, банками, горчичниками, лечить кучей антибиотиков при малейшем чихе. А потом, когда после прививки будет реакция, то виновата будет не мама, а тот, кто сделал прививку. Да. Поэтому, если ребенок растет в нормальных условиях, не перекармливается, закаляется, родители ведут с ним адекватный образ жизни, он много гуляет, то ничего особого не происходит. И абсолютное большинство детей переносят прививки нормально. От вас надо только одно. Уж собираетесь вы на вакцинацию, ну не надевайте вы на него 25 кофточек, чтобы он не был там потный в этой поликлинике. Ну не пихайте вы в него еду. Лучше пусть прививку сделают голодному, чем перекормленному. Но если он 3 дня не какамши, так поставьте ему клизму перед вакцинацией. Ну, расскажите вы доктору, что было накануне. Только не придумывайте ненужные болезни. Главное, если ваш ребенок без болячек, без соплей, без чего-то страшного, именно фиксирую страшного, дожил до 3 месяцев, то, поверьте мне, нет у него никаких тяжелых врожденных расстройств иммунитета. Если такому ребенку в нормальных условиях будет сделана качественная вакцинация, то он перенесет ее нормально, с максимально возможной степенью вероятности. Но в любом случае он перенесет вакцинацию намного легче, чем ту болезнь, которой он заболеет, будучи непривитым. Это главное, что вы должны сегодня понять. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, если были до года отложены все прививки, сейчас ребенку годик, и он абсолютно здоров, с какого времени года лучше начать, и какой промежуток должен быть между прививками? Ну, на самом деле, время года не имеет принципиального значения, имеет значение, в каких условиях будет находиться ребенок. Это принципиальный момент, потому что очень часто, если ваш папа еще на кондиционер не заработал, то в летнюю жару, наверное, вакцинироваться не стоит. Да? Это главное, что вы должны понимать. А интервалы между прививками, они сохраняются, даже если вы начали по. То есть, если, например, вакцинацию АКДС рекомендуется делать с интервалом в 1-1,5 месяца, то даже если вы начнете в год, рекомендуемый интервал остается таким же. Доктор, скажите, пожалуйста, если после 1-2 КДС температура поднималась больше 39 градусов, надо как-то готовить ребенка к 3-й КДС или вообще ее не надо делать? О какой бы вакцинации от кори, дифтерии, столбняка речь не шла, рекомендовано в такой ситуации поменять вакцинный препарат. Все вакцинные препараты, которые зарегистрированы в ВОЗ, являются взаимозаменяемыми. Поэтому это первое. Второе, по-видимому, что важно для вас в этой ситуации, тщательно контролировать температурную реакцию и не ждать, когда станет 39, ибо в этой ситуации, коль скоро она высоко вероятна, можно использовать жаропонижающие средства уже при температуре 37,2-37,5. Некоторые авторы рекомендуют использовать, например, парацетамол в такой ситуации профилактически, то есть не дожидаться температуры. Тем не менее, общая тенденция такая. Выраженность общих реакций, как правило, уменьшается, а выраженность местных реакций увеличивается. Вероятность, понятно? То есть в целом вероятность того, что третью прививку вы перенесете легче, чем первые две, очень высока. Скажите, пожалуйста, как связана подготовка к прививкам и детский сад? Нужно ли перед прививкой ребенка, может быть, недельку не водить, и после этого, чтобы меньше контакта было? Вы знаете, конечно, избегать контактов до прививки – это идеально, идеально. Еще все-таки, тем не менее, важнее, еще важнее – это отсутствие контактов после прививки. То есть все тут определяется следующим. Если ребенок абсолютно здоров, то очень здорово прививать его в пятницу, чтобы следующие два дня после вакцинации он точно никого не встретил. Ну, я подразумеваю, что в воскресенье вы в цирк не пойдете, да? Вот. То есть, поэтому, но тем не менее, если у вас есть возможность не походить в детский сад два дня до и два дня после, с моей точки зрения, это будет просто замечательно. Более недели, не более недели. Я думаю, 2-3 дня совершенно достаточно. Евгений Олегович, сейчас очень многие педиатры перед той или иной прививкой рекомендуют сделать иммунограмму. Имеет ли смысл ее делать? И действительно она может показать, вообще стоит вакцинировать ребенка или нет? Вы знаете, вообще иммунограмма и врач-иммунолог – это такая редчайшая редкость в какой-нибудь западной модели здравоохранения. Никто вообще не знает, что это такое. И поверьте мне, что выявить с помощью иммунограммы что-то, что может позволить вакцинировать или не вакцинировать, практически невозможно. Если у ребенка имеют место серьезные врожденные расстройства иммунитета, то до момента вакцинации он же либо раз 10 раз заболеет, и это будет прекрасно видно в обычном стандартном клиническом анализе крови. Как правило, с грустью хочу в этом признаться, сама иммунограмма – это коммерческая потребность лаборатории, которую ему делают, а врач-иммунолог – это способ разделить ответственность между педиатром и еще хоть кем-нибудь. В большинстве случаев в этом нет никакой необходимости. А если визит к иммунологу и визит в лабораторию предусматривает еще и нахождение в трех дополнительных очередях с сопливыми пациентами, то это, естественно, увеличивает риск реакции на вакцинацию. Програма виходить за підтримки торгової марки «Барні». Я хотел бы подвести итоги. Самое главное, что вы должны знать, так это то, что если ребенок здоров, то ни в какой подготовке к вакцинации он не нуждается. Никаких таблеточек, никаких анализов, никаких волшебных капелек. Главное, тем не менее, чтобы он был здоров. Показали врачу, можно вакцинироваться, замечательно. Только вы должны предварительно получить ответы на вопрос о том, какой вакциной, в каких условиях вы будете прививаться. Это очень важно. И если вы получили ответы на эти вопросы, и ребенок здоров, мы вакцинируемся. И все у нас будет хорошо. Удачи вам, всего доброго, мы встретимся через неделю.